Глава седьмая. Крутые парни. Они лежали на старинной громоздкой кровати, укрывшись шерстяным пледом, а за стеной слышался звонкий голос Антошки. Он пел какую-то детскую песенку. Печь обогревала обе комнаты, а за окном завывал ветер. — Тебе было хорошо? — спросил Костя. — Не надо заруливать в опасную сторону, — ответил Ольга. «У нас с тобой такое же соглашение, как было когда-то у тебя с джойстиком. Он мне сам рассказал». «Зачем ты тогда так поступил?» «Теперь ты и вышла на крутой поворот. Молод был, глуп. Неужели между нами всегда будет наше прошлое?» «Некоторых людей прошлое объединяет, а других разделяет». — Ясно. Ну и плевать. Костя соскочил с кровати и стал поспешно одеваться, потом вновь сел и тревожно спросил. — Послушай, а вдруг ты не забеременела? Может быть, повторим процедуру осеменения? — Нет, не волнуйтесь, господин Бык. От вас я легко беременею. Она встала и также стала торопливо одеваться. Недолгое уютное счастье в загородном домике кончилось. Между ними вновь выросла стена. — Ты прямо сейчас поедешь? — спросил Костя. — Да. Чего тут еще делать? — Ну, пообедаем. — Не хочу. — А я останусь. Снег разгребу. Дорогу до электрички сами найдете. Я и не сомневался, что ты нас не станешь провожать, не в твоих это правилах. Ты инвалид на чувства, Костик. Ну, тогда и не звони больше этому инвалиду. Надеюсь, это была наша последняя встреча. Я тоже надеюсь, — сказала Ольга. Потом добавила, стоя в дверях. А тебя совсем не волнует, что будет дальше с Антошкой и со вторым ребенком? Константин не ответил, просто прошел мимо нее в другую комнату, поставил на место перевернутый малышом стул, а затем выбрался на крыльцо под падающий мокрый снег, схватил себя руками за плечи, поеживаясь от холода. Где-то в поселке залаяли собаки, рядом вдруг оказался Антошка. — Ты купишь мне полицейскую машину? — спросил он. — Почему полицейскую, а не пожарную или санитарную? — Потому что хочу быть полицейским. — Санитаром тоже неплохо. — Впрочем, куплю. На крыльцо вышла и Ольга, услышав их разговор. — Не приставай к дяде, — сказала она. — Не купит он тебе никакой машины, ни полицейской, ни гоночной. Даже колесо от них не купит. Давай собирайся, нам пора ехать. — Я остаться хочу. Мне здесь нравится, — запричитал малыш. — Здесь волки бродят, — нагнулась к нему Ольга. — Слышишь, как воют? Она увела Антона в комнату, где стала упаковывать его в теплый комбинезон и меховые сапожки. Костя также накинул на себя телогрейку и натянул валенки. — Ты-то куда собираешься? — насмешливо спросила Ольга. — В магазин, — буркнул он. — Нам по пути будет. Они проделали обратный путь до электрички молча по той же занесенной снегом тропинке мимо больших сугробов. Но на сей раз Ольга шла впереди, а Константин замыкал шествие. На платформе пришлось подождать некоторое время. — Вы это... «Берегите себя». «Ладно», — неуклюже сказал Костя, когда подошла электричка. «Уж постараемся», — ответила Ольга, впихивая Антошку в тамбур. Она больше не обернулась. Константин стоял на платформе, провожая отходящую электричку взглядом. На лицо его падал снег и тотчас же таял. Затем он повернулся и пошел назад. Ни в какой магазин он, разумеется, заходить не собирался. С вокзала Ольга повезла Антошку на квартиру своей матери. Наталья Викторовна еще не вернулась с работы, на кухне находилась только бабушка Оли, полуглухая старушка, которая варила щи. Антон ткнулся ей в колени, а та от неожиданности чуть не выронила половник. — Ты бы ложилась, — сказала Ольга, — я сама приготовлю. — М? — спросила бабушка. — Ложись, — говорю, — прокричала внучка. — С утра ведь на ногах. — Что? — Нечего тебе на кухне возиться. Болеешь же. — Как? — Отдыхай, бабушка. Я со щами и без тебя справлюсь, — закричала ей в самое ухо Ольга. Антон рядом покатывался от смеха. — Нравлюсь? — услышала старушка лишь последнее слово, да и то неправильно. — Да, я в молодости многим мужчинам нравилась. За меня даже один генерал сватался. Правда, он железнодорожником оказался. Но я-то в погонах не разбиралась, в лампасах всяких. А как сели мы с ним в поезд и понеслись на восток... Бабушку саму понесло, и теперь она могла говорить без передыху хоть 2 часа. Ольга знала об этом, потому просто махнула рукой и ушла в комнату. Ей было немного грустно. «Люди не понимают друг друга не потому, что глухи», — прошептала она, — «а потому, что слепы». В коридоре хлопнула дверь. Это вернулась Наталья Викторовна. Она сразу прошла в комнату к дочери, долгим испытывающим взглядом посмотрела на нее. Ольга молчала. «Встречалась все-таки со своим Костиком?» — сурово спросила мать. «Да», — коротко ответила Оля. «Ну и?» «То, что должно было произойти, случилось». Наталья Викторовна была в курсе всех свалившихся на дочь проблем. Она тяжело опустилась на стул, расстегнув пальто. «Идиотка!» — односложно констатировала она. «Ну зачем тебе сдался второй ребенок? Да еще от того же самого негодяя, который заделал первого». «Ты же сама знаешь, мама». «Ну, знаю». «А по-другому как-то никак нельзя?» «Нет, нельзя. Донором может быть лишь брат или сестра». «С ума с вами сойдешь! На работе неприятности, склад сгорел, ты вот тоже. Антошка, бабка глухая. Я не выдержу». Наталья Викторовна вдруг скривила лицо и заплакала. «Хватит, мама», — сказала Ольга, подходя к ней и обнимая. «Пусть богатые плачут, а для нас это непозволительная роскошь. Слезы надо беречь, как деньги. Пригодятся в самом критическом случае». «Ладно», — махнула рукой мать. Она вытерла платком лицо. «Ты, как всегда, права, дочка. Но я просто не хочу, чтобы ты стала двойной матерью-одиночкой. В этом смысле ты меня даже переплюнула. Не представляешь ведь, как я намучилась, воспитывая тебя без отца. Что ж ты снова замуж не вышла, когда нас папа бросил? Хотела, да не получилось. Кто возьмет женщину с ребенком? Смотря какая женщина. Ты вообще рано на себе крест ставишь. Ты еще и сейчас? Ого-го! Знаешь что? Вот разберусь со своими проблемами и замуж тебя выдам за железнодорожного генерала с лампасами в кокарде. Она засмеялась, а следом за ней немного спустя и Наталья Викторовна. Теперь они обе сидели рядышком и смеялись, вытирая слезы, которые появились непонятно от чего, то ли от горести и прошлой жизни, то ли от радостной надежды. Придя на работу, Костя первым делом направился в палату к дедуле. Принес ему замороженные красные грозди рябины, которые нашел на даче. они сумели уцелеть под шапкой снега и даже сохранили горько-сладковатый вкус. «Глядите, какое чудо!» — сказал он, одаривая всех больных в палате сердечников. «В лютый мороз не погибли! А вкусные! Сразу на поправку пойдете!» Дедуля скушал одну ягодку, затем пожевал вторую. «Да, прелесть!» — согласился он. «А я и так уже себя чувствую, как юный пионер. Пора выписывать. Ты бы похлопотал там. Я ведь на старости лет рисовать стал». «Да тебе, наверное, об этом мой Лаврик рассказывал. Теперь жду не дождусь снова за карандаш взяться. Или за баллончик с краской. Сноха, правда, ругается. Подумаешь, стены в квартире расписал. А если это шедевр?» «Не сомневаюсь. Поди не хуже, чем фрески Микеланджело в соборе Святого Петра. А карандаши я тебе, дедушка, принесу. И бумагу». «У меня тут есть один огрызок», — подмигнул старик. «Смотри, что я намалевал. Похож?» Он вытащил из тумбочки лист бумаги. На Константина смотрело лицо Кости. Его портрет, причем выполненный очень точно, с четкими линиями, уверенными штрихами. Старик сумел даже ухватить взгляд Кости, ироничный, но и чуть грустноватый. «Ни хрена себе!» — вырвалось у него. «Да ты, дедушка, мастер! Ван Гог просто, только ухо себе не режь. Нет, тебе действительно надо в Академию Глазунова поступать. Что же ты свой талант в землю зарыл?» «А так вот получилось», — весело откликнулся старик. «То война, понимаешь, то стройки эти грёбаные. Заводы построили, горбатились из последних сил, а они теперь спокойненько к олигархам этим и проходимцам всяким отошли. Будто так и надо. Словно они сидели в кустах и ждали, когда мы все обустроим, а потом раз выскочили из-за пенька и загробастали. А нам фигу кажут и хохочут еще. Да чего же русский народ дурак? Нет, чтобы этим прохиндеям рыло на бок свернуть. И чего терпят? Видно, привык под ярмом ходить. Вот и Лаврик мой туда же. Все норовит в крутые бизнесмены выбиться, чтобы, значит, других оседлать и ехать. Для этого я его, что ли, воспитывал? Не жалел ни сил, ни денег. Квартиру ему купил, мебель. Все сбережения отдал. Мне-то уже ничего не нужно. Только карандаш, краски и бумага». Старик разволновался, повернул лицо к стенке, а Костя успокаивающе положил ладонь ему на грудь. «Отдыхай, дедушка», — сказал он, — «и рисуй. У тебя здорово получается. Я тебя навещу завтра. Ты портретик-то забери», — отозвался старик. «Пусть подарком моим тебе будет». «Спасибо». Константин свернул лист бумаги в трубочку и пошел к выходу. В коридоре он увидел Лавра. Тот вновь поджидал его, нетерпеливо барабаня по стеклу пальцами. Костя хотел пройти мимо, но лысый очкарик ловко ухватил его за рукав. «Ну и как?» — произнес Лавр, подмигивая. «Отвали», — грубо ответил Константин, поскольку сам вид сыночка вызывал у него отвращение. «Погодите, постойте», — сказал тот. «Так дела не делаются». «Какие еще дела?» «Ну, и эти наши». «У нас с вами дел нет и не будет». Костя вырвал рукав, но Лавр тотчас же схватил его за полу халата и зашептал в лицо. «Нет, дружок, нельзя так. Бизнес есть бизнес. Вы деньги взяли? Тогда исполняйте то, о чем мы с вами договаривались». — О чем это мы с вами договаривались? — спросил Костя, не понимая. Лавр поднес палец к губам. По коридору прошли две медсестры, оглянулись на них. Санитар провез на каталке больного. — Ну как же, как же? — снова зашептал Лавр. — Я вам заплатил? Надо делать. — Да что делать-то? — Ну, это... автаназию. Костя посмотрел на Лавра широко раскрытыми глазами. Тут наконец-то до него дошло. — Автаназию? — переспросил он. — Ах, вон оно что! Да-да, именно, — торопливо проговорил Лавр. — Это гуманно, это теперь принято, в конце концов, это справедливо и безболезненно. — Ясно. Но сейчас тебе будет безболезненно. Ничего не почувствуешь. Глаза Кости стали сужаться от злости. Внутри него вырос ядерный гриб бешенства. Удар кулаком, который он нанес Лавру, был такой оглушительной силы, что сынуля, стоявший спиной к окну, разбил стекло, сломал раму и вылетел в больничный двор. «Жалко, что первый этаж», — сказал Константин, опираясь на подоконник. Внизу в сугробе копошился Лавр. В коридоре захлопали двери. К Константину стали сбегаться врачи, санитары и ходячие больные. «Случайно выпал», — бросил он коротко и пошел прочь. Ольга, вернувшись домой, сразу заметила на вешалке дорогое английское пальто Рената, андатровую шапку. Значит, вернулся все-таки. Она разделась и поспешила в комнату. «Я прощаю тебя», — тотчас же произнес Ренат столь важно и гордо, словно он был бухарским эмиром, милуя приговоренного к казни. Эта фраза оттолкнула Ольгу. «А мне оно нужно, твое прощение?» — спросила она. А Ренат немного смутился. Перед ним на столе лежали медицинские заключения из больницы, где состоял под наблюдением Антон. Ольга молча собрала их и положила на полку. — Ты меня даже не поцелуешь? — спросил Ренат. — Ну, как хочешь, — сказала Ольга и едва прикоснулась к его щеке губами. — Почему ты не сказала мне, что Антон болен лейкозом? Потому что не хотела перекладывать на тебя мои проблемы. Я начинала говорить, но ты никогда не выслушиваешь меня до конца, всегда перебиваешь. Теперь я готов выслушать. А теперь и говорить-то особенно не о чем. Лейкоз — это заболевание крови. Анализы у него плохие. Донором может быть или брат, или сестра. Поэтому я сегодня и встречалась с Костей, чтобы забеременеть. «Извини, вот тебе вся правда». Ренат порывисто вскочил, побелел от злости, потом вновь сел, опять поднялся и прошелся по комнате, стукнул кулаком в стену. «Убью его!» — проговорил он, добавив несколько слов на своем родном языке. «Ты моя женщина!» «Я не твоя и ничья женщина», — ответила Ольга. «Я сама по себе, как моя мама». Как моя бабушка. У нас в семье все женщины одиноки. Традиция такая. Я не могу ее нарушать. Все равно убью, — упрямо повторил Ренат. Выслежу, как лисицу, и убью. Никого ты не убьешь, — произнесла Ольга. Ты не сделаешь ему ничего плохого, понял? Или будешь иметь дело со мной? Я сама умею стрелять. В стендовом кружке занималась. Ренат посмотрел на нее с некоторым изумлением. «Ты так горячо за него вступаешься, что можно подумать, любишь его?» «Может быть, и люблю». «Оля, перестань!» Ренат решил сменить тон. «Это я тебя люблю, а ты меня. Разве не так?» «Может быть, и так. — вновь как-то равнодушно сказала Ольга. Она устала. Ей было все равно и хотелось спать. Давай отложим наш разговор до другого раза. У меня просто сил нет. Я совсем измучилась. — Он, что ли, тебя так измучил? В постели? — опять сурово заговорил Ренат. — О, Господи! — почти простонала Ольга. — Когда же меня вы все оставите в покое? Я начинаю всех вас просто ненавидеть. — Уходи, Ренат, мне надо отдохнуть. Она прямо в одежде упала на диван и закрыла глаза. Ренат прошелся из одного угла комнаты в другой, задумчиво постоял около Ольги, хотел присесть рядом, но не решился. — Ладно, я уйду, — сказал он тихо, — но не потому, что ты меня гонишь. Я бы остался, несмотря ни на что. Расквасил бы твоему Косте нос, но меня и самого прижали. Я попал в скверную историю, Оля. Словом, меня обложили, как зверя. — Что случилось? — спросила она, открывая глаза. — Бизнес, — коротко ответил он. — Там свои законы, нечеловеческие. Офис моей авиакомпании арестован. Два самолета задержаны в аэропорту. Квартира опечатана. Счет в банке закрыт. Сестра и брат прячутся за границей. Мне и самому придется некоторое время скрываться, пока я не разберусь с ситуацией. Не разведу проблему. Я боюсь, как бы они не вышли на тебя, поэтому я ухожу. Но ты жди. Собственно, только за этим я и приходил, чтобы сказать тебе. И прости за все, если сможешь. Ольга вскочила с дивана и бросилась к Ренату, инстинктивно обняла его, поцеловала, не так, как в прошлый раз, нежно. — Я не знала, — произнесла она, — если хочешь, оставайся. — Нет, это слишком опасно, — ответил он, посмотрев в окно. — Машина ждет. Я ведь теперь с телохранителем езжу, на всякий случай. Хотя, если захотят убить, убьют. Но, думаю... До этого пока не дошло. Что за время такое подлое вырвалось у Ольги? Вот и у тебя проблемы. У всех. В нашей стране нет, наверное, ни одного человека, у которого не было бы никаких проблем. Нет, жить надо на Таити. Ходить там голый и лопать апельсины. Я могу тебе чем-то помочь? Только одним. — ответил Ренат. — Если больше не станешь встречаться с Костей, а будешь ждать лишь меня. — Обещаю, — твердо сказала Ольга. Ренат вынул из кармана кошелек, выложил на стол пачку банкнот. — Здесь $1000, — сказал он. — Больше я пока оставить тебе не могу. — Прощай. Береги себя и Антона. Он быстро поцеловал ее и торопливо вышел из комнаты. «Где-то я сегодня уже слышала эту фразу», — прошептала Ольга, услышав, как хлопнула дверь. Костя сидел в своем больничном закутке и лихорадочно пил кофе. Возбуждение после стычки с Лавром не проходило. История-то мгновенно облетела всю больницу, но никто толком ничего не мог понять. Единственный человек, которому Константин рассказал всю правду, был Митя. Сейчас он сидел рядом и твердил: «Я непременно опишу этот эпизод в своем романе. Непременно». «Вы думали, я шучу? А я уже начал его писать. И ты там главный герой. Замечательная получится сцена, но я ее еще несколько усилю. Лавр упадет у меня не с первого, а с 16-го этажа. Тогда он сдохнет, а меня посадят в тюрьму», — заметил Костя. «Да, правда. В таком случае ограничимся 5-м. Пусть он только переломает себе ноги и руки. А ты молоток, я бы так не смог. Кстати, тебе тут Рита звонила. что? — вскричал Костя. — Что же ты молчал-то? Я ее звонка уже вторую неделю жду. Он снял трубку и стал быстро набирать номер телефона снимаемой им квартиры. Почему-то он решил, что Рита находится именно там. И не ошибся. — Алло! — произнесла она томным голосом. Видимо, спала. — Ритуль, это я. — Костик! — заговорил он. — Ты все-таки вернулась? Ну и правильно. Я без тебя жить не могу. Митя деликатно отошел в сторону, но все равно прислушивался, вынув записную книжку. Кажется, он готовился писать роман всерьез. «Я вернулась, потому что ты без меня пропадешь», — ответила в трубку Рита. «Ты бесшабашный человек и не знаешь жизни. И кроме того, я все-таки люблю этого обормота, который сейчас со мной разговаривает. Приезжай скорей. Я вся горю». «Не могу на работе», — откликнулся Костя. «Я и сам начинаю гореть, едва твой голос слышу. Еле вытерплю до окончания смены». «Наверное, вы самая горячая пара во всем свете», — подсказал Митя. «Самая сексуально совместимая в кроватке. Заткнись», — огрызнулся Костя. «Это я не тебе». — Рита, ну одному идиоту-писателю в санитарном халате. — А где ты с утра был? — спросила она. — Я рано приехала, тебя нет. — Только говори правду. — Скажу, — радостно отозвался Костя. — Я тебе больше никогда лгать не буду, только чистую правду, как в суде. Я на дачу ездил, с Ольгой трахался. В трубке наступило долгое и зловещее молчание. Лишь сейчас Константин понял, что он такое сморозил. Даже Митя отшатнулся, еле сдерживая смех. Записная книжка выпала из рук. «Вот как?» — холодно произнесла Рита. «Ну что же, спасибо за откровенность. Я вам вот что скажу, Константин Петрович. Продолжайте трахаться и дальше, а меня вы больше вообще никогда и нигде не увидите. Урод чертов!» — добавила она и швырнула трубку так, что она наверняка разбилась вдребезги. Митя повалился на кушетку, булькая от смеха. «Чего-то я не то ляпнул», — произнес Константин, почесывая затылок. «А вы говорите, правда, правда. Нет, мир строится исключительно на лжи. Голова кругом идет», — добавил он, прижимаясь лбом к холодной бетонной стенке.